Далее в письме шли наставления о том, как управлять животными. В гриве каждого мула скрывался шпенек, движущийся взад-вперед. Если его сдвинуть назад до упора, это означало стоп. В среднем положении — умеренная рысь. А если передвинуть шпенек до переднего упора, мул поскачет галопом. Поворачивать животных вправо и влево было еще проще. Стоило потянуть за уздечку. Альфред писал, что мулов достаточно держать на солнышке 2-3 часа в день. Во время езды в ясную погоду батареи заряжаются автоматически. Изобретатель сообщил, что во избежание неприятностей он послал мулов незаряженными. «А почему они ржали и сами вылезли из ящиков?» — спросил Тим О'Келли, для своего возраста недурно разбиравшийся в механике. Фермер Джон задумался и скоро нашел объяснение. «Видно, солнце так сильно нагревало стенки ящиков во время поездки, что этого оказалось достаточно для зарядки батарей», — решил он. «Но черт меня побери! Выходит, что парень сделал необыкновенное изобретение. Да, как видно, на этих мулов можно положиться». «И смело отпустить нас с Тимом в волшебную страну!» — весело подхватила Энни. «Ну, это мы еще посмотрим», — с притворной суровостью возразил отец. В конце письма Альфред сделал Энни и Тиму немаловажное предупреждение. Он советовал никому-никому не открывать во время путешествия тайну чудесных животных. Пусть все считают их обыкновенными животными, от которых они не отличаются по виду. Тогда будет меньше опасности, что кто-нибудь отнимет их у ребят. «Фред, как видно, пребывает в полной уверенности, что Тим и Энни не сегодня-завтра двинутся в путь», — проворчал фермер. «А ведь скоро начнется учебный год». Тут, как ни странно, в защиту ребят выступила миссис Анна. «Элли не один год пропустила», — молвила она. «А учится, дай бог, каждому. То, что она увидела и испытала, заменило нашей девочке годы и годы учения». «Так ты не боишься отпустить их одних в волшебную страну?» — удивленно спросил Джон. Но его жена верила, что каждому на роду написана его участь и что от судьбы не уйдешь. «Можно из крыльца упасть и кости переломать», — заявила миссис Смит. «А другой из трех необыкновенных путешествий вернется целым и невредимым, как Элли». Кстати, сама Элли приехала на следующий день и оказалась самой ярой заступницей Тима и Энни. При таких сильных союзниках ребята победили. Даже родители Тимофея О'Келли согласились отпустить мальчика. Решено было, что Энни и Тим отправятся в путь в первое же воскресенье, когда фермер Джон, свободный от работы, сможет проводить их хотя бы за 20 миль от дома. Элли была от мулов в восхищении. «Вот бы нам с Татушкой такого скакуна, когда мы усталые тащились по дороге, вымощенной желтым кирпичом!» — восклицала она. «Помнишь, Татушенька?» Татушка помнил. Он хорошо понимал, что его уже не возьмут в новое путешествие в волшебную страну, и примирился с этим. «Ничего не поделаешь, старость!» — думал пес. «Пускай отправляется Артошка. Надо уступать дорогу молодым». Элли дала мулам имена. В последнем семестре она изучала древнюю историю и назвала серого — Цезарем, а гнедого — Ганнибалом. Эти звучные имена очень понравились ребятишкам.